Во взводе я нашел общий язык со многими, но особенно сблизился с Овечкиным, Форсунковым и Рогозиным. Со стороны наша четверка, должно быть, выглядела комично. Рогозин, тощий, как телеграфный столб, Форсунков упитанный, словно колхозный поросенок на откорме, Овечкин, крепкий, будто из былины сошел, ну а я, увлеченный наращиванием мускулатуры, словно готовился к съемкам на киностудии имени Горького. Поначалу все шло гладко, и с учебой справлялись, и на практических занятиях не отставали, пока Форсункову не взбрело в голову отправиться в самоволку. Нам, курсантам первого курса, увольнительные вообще почти не выдавали, как и второкурсникам, а более старшим и то исключительно как поощрение за безупречную учебу и дисциплину, да строго по списку. Алексею уже не терпелось до каникул, хотелось в город, в кинотеатр сходить, на девушек поглазеть, да перекусить чем-нибудь существеннее казенной пищи. «Куда тебе еще есть? На свое пузо-то глянь», — съязвил тогда Пашка Рогозин, поправляя ремень на худосочной талии. «Меня хоть в отличие от тебя видно», — парировал Алексей, поглаживая округлый живот. «Я всего на пару часов, к утреннему разводу вернусь, вот увидите». «Не к добру это, Леха», — покачал головой Коля, сдвинув густые брови. Но остановить его было невозможно. «Кормили нас в училище калорийно, но без изысков, а Форсунков был гурманом от природы. Дождавшись отбоя, он ловко выскользнул через окно казармы и растворился в темноте. Окна располагались высоко, почти у самого потолка, и выходили аккурат к забору, идеальный маршрут для самовольщиков. Делать нечего, мы улеглись спать. Подъем ранний, а до него нужно успеть идеально заправить койку, одеться по форме и выстроиться на плацу для утреннего развода. Режим в училище соблюдался неукоснительно, все строго по уставу, без малейших отклонений. Спал я крепко, от физических и умственных нагрузок засыпаешь мгновенно, без всяких стимуляторов. Мысли о прошлом отступили, времени на рефлексию просто не оставалось. И вот, хорошо поспав, я вдруг услышал приглушенный шепот. «Парни, помогите!» Доносилось откуда-то сверху. Я открыл глаза. Проснулся не я один, кровати моих товарищей тоже стояли неподалеку от окна. Поднял глаза и обомлел. В оконном проеме застрял Форсунков, беспомощно болтая ногами снаружи, словно перевернутый жук. «Вытащите меня, я застрял», — взмолился он, с отчаянием глядя на нас. Мы с парнями переглянулись в недоумении. «Ну ты даешь», — вздохнул Коля. «Вчера же пролез как миленький. То было вчера, а сегодня вот», — скорчил кислую мину Алексей, пытаясь протиснуться в узкий проем. «Хорошо брюхо набил, значит», — усмехнулся Паша. И большая часть курсантов, натягивая гимнастерки, разразилась сдержанным смехом, наблюдая эту картину, достойную карикатуры в крокодиле. «Да поел, а тебе что, завидно?» — невозмутимо ответил Алексей. «Братцы, только помогите, а вам, между прочим, тоже гостинцев принес. Давайте все вместе», — скомандовал я, «а то нам еще одеваться и койки заправлять». Раз-два взяли, и мы втроем с Овечкиным и Рогозиным, ухватив Форсункова за руки, стали тянуть его внутрь, но он только кряхтел и не сдвигался с места, да еще и весь побагровел, того и гляди все съеденное наружу вернется. «Ты как туда пролез вообще?» — тяжело задышал Паша. «Я вчера голодный был, а сегодня сытый», — буркнул ему в ответ Алексей. Но едва он это произнес, как в казарме раздался сигнал подъема. «Рота, подъем!» — прогремел голос дежурного. «Все, нам хана!» — прошептал Рогозин. «Через 5 минут построение, а ты тут в окне торчишь. Может, маслом натереть?» — усмехнулся Коля. «Чтобы ему форму испоганить, а потом прапорщик Гуров его на лоскуты порвал?» — хмыкнул я. «Нет, не годится. Да и где мы возьмем сейчас, братцы, родненькие?» А Алексей продолжал тем временем с несчастной миной смотреть на нас. «Тяните сильнее, пожалуйста. Я вам не только пирожки привез, но и конфеты». «А где конфеты?» Рогозин сразу оживился. «В левом кармане», — мотнул головой Форсунков, и он хотел еще что-то добавить, да только дверь казармы распахнулась, и мы все вытянулись по струнке. На пороге появился старший лейтенант Кузеванов, командир взвода. «Почему не на построении?» Его голос прогремел так, что я чуть не оглох. «Вот почему нам всем волосы коротко стригут, чтобы от таких оглушительных воплей мы не лысели раньше времени». Мы все продолжали хранить молчание, ведь картина и так была яснее ясного. Кузеванов сам быстро заметил неладное, он медленно подошел к окну и с нескрываемым изумлением уставился на застрявшего Форсункова. «Я не специально», — товарищ старший лейтенант», – затараторил Алексей. «Я просто застрял. Я вижу, что застрял. Не слепой», – рявкнул Кузиванов, багровея. «Это ты так за ночь отъелся, что в окно не влезаешь». «Так точно, товарищ старший лейтенант. То есть нет, никак нет, то есть молчать», – оборвал его Кузиванов. «Значит так, Форсунков, 2 недели нарядов вне очереди, плюс еще неделя за порчу казенного имущества, и еще неделя за то, что из-за тебя придется вызывать мастера, того гляди на работах и похудеешь. Есть 4 недели нарядов, товарищ старший лейтенант», – отчеканил Форсунков, все еще болтаясь в окне. «А теперь все на построение, у вас 5 минут, чтобы собраться», – скомандовал Кузиванов. «А ты, Форсунков, так и будешь торчать в окне, пока не придет мастер». «Но товарищ старший лейтенант, как же построение?» – прогундосил Алексей. «А ты будешь на построении заочно», – отрезал Кузиванов. «Краснов», – окликнул он курсанта постарше, что пришел с ним, – «на построении доложишь, что курсант Форсунков отсутствует по причине застревания в окне после самовольной отлучки». «Будет исполнено, товарищ старший лейтенант», и мы все бегом принялись заправлять кровати и натягивать форму. Алеха стонал в окне, поглядывая на нас, и Коля показал ему кулак, мол, держись, дружище. И уходили мы из казармы под заунывные завывания Форсункова. Что ж, жизнь в военном училище она такая, и на старуху бывает проруха. Даже когда я в своем времени учился, то между нами была поговорка: у каждого курсанта рано или поздно бывают черные дни. Старайся не старайся, а рано или поздно в чем-то накосячишь, как выражались у нас в роте. Так что расслабляться не стоит, здесь все строго, как в уставе внутренней службы, а значит и на мою голову могут выпасть наряды, и это в лучшем случае. Но как говорится, любишь с горочки кататься, люби и саночки возить. Глава 6. Мой товарищ Алексей месяц без выходных оттрубил в нарядах, и чего только ему не приходилось делать. Подметал территорию метлой и красил бордюры в белый цвет. Словом, испытал на собственной шкуре все прелести наказания, и уборкой в казарме занимался до 7-го пота. Несколько раз мы пытались ему помочь, но наш командир взвода, старший лейтенант Кузиванов, пригрозил, что тогда и нам наряды назначит. Алексей заметно осунулся, ведь его, ради потехи, даже заставляли таскать документы из одного корпуса в другой, и так по многу раз. Вдвойне тяжелее ему стало, когда он понял, что никакого смысла в этих документах не было. Однажды мы с Колей остановили его и заглянули в папку с бумагами, а там оказались лишь карикатуры на самого Форсункова и переписка между офицерами о том, как салага теперь надолго запомнит свою ошибку с самоволкой. И хотя мы его предупреждали об этом, теперь нам стало его немного жаль. Впрочем, как говорится, и на старуху бывает проруха. Спустя время и на меня с друзьями чуть не повесили наряды. Это над нами решил поиздеваться заместитель командира взвода, курсант 3-го курса Деньцов. Ему и остальным дедам показалось это забавной идеей. Нарвались мы, короче говоря, на старшекурсников. И что самое нелепое, Деньцов, будучи сейчас нашим непосредственным командиром отделения, вполне мог способствовать тому, чтобы нас ждали наряды за неповиновение. Уж очень ему хотелось посмеяться над духами, видно, скучно ему стало в училище. Одним словом, редкостный самодур. Выстроил он нас на плацу и давай раздавать всем невыполнимые, абсурдные задачи. Рогозину и Овечкину отдал приказ принести компрессор для надувания противомоскитной сетки. Товарищ командир отделения, так ведь комаров уже нет. Сентябрь на дворе. И как же сетку надувать? Естественно, спросил его Коля. Овечкин, я не понял, ты что, наряды вне очереди захотел получить? Деньцов прищурился, скривив хитрую физиономию. Никак нет, товарищ командир отделения, отчеканил Овечкин. Есть принести компрессор для надувания противомоскитной сетки. А сам косится на меня, будто спрашивая, что делать. Я же стою в легком ступоре, хотя ситуация даже забавная. Теперь нас, как желторотых, гонять будут. А ведь я этому старшекурснику в отцы гожусь, без преувеличения. Хоть стой, хоть падай. Но ничего не поделаешь, влипли мы по полной программе. Духом в военном училище никогда легко не бывает, уважение нужно заслужить. Что касается меня и Форсункова, то нам приказали принести ведро сжатого воздуха. Весело, ничего не скажешь. Парни, что делать-то будем? Занервничал Пашка, как только нас распустили. Что-что, почесал я подбородок. Компрессор надо доставать. Значит, идем к прапорщику, который за хозчасти автопарк училища отвечает. «Ну это понятно», – кивнул Овечкин. «А сетку-то как накачать, чтобы через нее еще и дышать можно было? Приклейте к ней полиэтилен и сделайте маленькие дырочки иглой. Сетка надуется, а воздух не успеет весь уйти, и поток будет. Считай, задача выполнена», – вздохнул я. «Вот именно», – медленно кивнул Алексей, машинально потирая переносицу. «У вас задача решаемая, а нам как сжатый воздух в ведро поместить?» Я повернулся к Лехе и внимательно посмотрел на него. «А физику мы зачем изучали?» – произнес я с нажимом. «Именно для таких ситуаций. Возьмем обычное ведро, приварим к нему краник, начнем заполнять сжатым воздухом. Замерим давление манометром и заварим, закроем еще перед этим сверху, да заварим. Ну и будем следить, чтобы не было перегрузки. Все необходимое достанем у прапорщика. За мной, шагом марш». Шагая в автопарк училища с этой троицей, я размышлял, то ли смеяться над абсурдностью ситуации, то ли плюнуть на все. Свободное время теперь уйдет на бессмысленную затею. Пусть старшекурсники потешаются сколько угодно, но мы докажем, что соображаем. Рано или поздно это испытание должно было случиться, без этого в училище никак. Заниматься уборкой, как Алексей, и портить отношения со всеми мне не хотелось, да и отчисляться я не планировал. В голове крутилась одна мысль – довести дело до конца. Включаем смекалку, подготовим подарки прапорщику, и дело с концом. На всю же эту операцию у нас ушло несколько часов. А когда мы представили Деньцову и его приятелям-старшекурсникам наше творение, они сначала рассмеялись, но затем, к нашему удивлению, похвалили за находчивость и выполнение задачи. Трудно было долго издеваться над нами, лица у нас были серьезные, приказ выполнен, старших по званию мы слушались беспрекословно, а это уже первый шаг к уважению. Ну, правда, на следующий день нас удивил уже сам Кузеванов. Явился в казарму и скомандовал: «Взвод, подъем, на построение с тумбочками явиться», и вышел. Мы переглянулись в недоумении, хотя это был старый как мир розыгрыш. Нам, духом, предстояло притащить на плац свои тумбочки просто так, проверка на беспрекословное выполнение команд. Я быстро оделся и скомандовал товарищам хватать прикроватные тумбочки. Они были нелегкими даже после разгрузки, но опаздывать на построение было недопустимо. И вот стоим по стойке смирно, лица бесстрастные, с тумбочками в руках, а старший лейтенант усмехается, но одобрительно кивает. Главное, пережить первый год, дальше будет легче. Пока же нас здесь не воспринимают всерьез и постоянно учат подчиняться старшим по званию. В общем, учебные будни были насыщенными, я даже пропускал иногда самоподготовку в свободное время. Мы просто сидели с ребятами в казарме, отдыхали и разговаривали. И в один из таких вечеров, пока Коля гладил форму, мы лениво переговаривались, уставившись в потолок. «Знаете, парни, это может странно звучать, ведь мы только недавно начали обучение, а мне уже хочется домой», — задумчиво произнес Паша. «У меня бабушка совсем одна на гражданке». «А родители твои где?» — спросил я. «Отец смылся, как только узнал, что мать беременна», — хмыкнул печально Рогозин. «А мать меня сразу после родов бросила и отказалась воспитывать. Вот бабушка мне вместо матери и стала. Вырастила меня, считай, на ноги поставила». «Хорошая у тебя бабушка, настоящий герой», — вздохнул Леха. «Да, она хоть и на пенсии была, а все равно работала, чтобы одевать меня и кормить, так что я ей всем обязан. Вот даже здесь, получая курсантское довольствие, отсылаю ей каждый месяц по 5 рублей». Я одобрительно похлопал его по плечу, а он, слегка улыбнувшись, обвел нас взглядом. «Ну а вы, парни, вас кто-нибудь на гражданке ждет? Может, у кого-то девушка есть? У меня мать с отцом в деревне, у них там свое хозяйство и живность своя», — откинулся я на подушку. «Ну об этом я вам уже и так говорил. Девушки же у меня нет, а после выпуска, как и у всех, служба. Дальше же пока не знаю». «И это все твои планы на жизнь?» — удивился Коля, работая утюгом. «Мечта, может, какая есть». «Да какая уж там мечта, главное, просто домой вернуться для начала», — махнул я рукой. «А что касается планов, то у меня их и правда не было. Я ведь до сих пор с трудом верю в происходящее и живу словно на автомате, прикидываясь, что все в порядке, но у меня просто выбора нет, здесь либо так, либо мне сейчас в дурдом ехать». «Да уж», — оторвал меня от мыслей Форсунков. «А я вот после выпуска служить буду и копейку бы потом себе купил или москвич после этого», — сказал он мечтательно, и возил бы на ней девчонок. У тебя, смотрю, губа не дура, хмыкнул Овечкин. А дома тебя сейчас кто ждет? Мать с отцом и младший брат Ванька, пробурчал Леха, глядя куда-то в сторону. У меня только мать да девушка, улыбнулся Овечкин, не отрываясь от Глашки. Машей зовут. Мы с ней в одной школе учились, она сейчас в медицинский поступила. Фото есть? Тут же оживился Пашка, подавшись вперед. А как же? Кивнул Коля и, оставив утюг, метнулся к тумбочке. Мы все невольно прильнули к снимку, оттуда на нас глядела юная девушка в берете, с двумя длинными косами и комсомольским значком на кофточке. Не сказать, чтобы красавица, самая обычная внешность, но улыбка добрая, открытая, симпатичная, одним словом, красивая, произнес я вслух, и остальные согласно закивали. Да, довольно улыбнулся Овечкин и бережно убрал фото, а потом вдруг как закричит: «Гимнастерку! Я гимнастерку подпалил!» Он одним движением выдернул вилку из розетки. «Как я теперь завтра на утреннее построение пойду? Мне же Гуров потом за испорченное обмундирование не просто по шее даст, а сразу на гауптвахту отправит. Может, как-то закрасить?» Пригляделся к подпаленному месту Пашка, почесывая затылок. «Ага, чтобы я как партизан в маскхалате выглядел», — с горечью выдохнул Коля, разглядывая злополучное пятно. «Слушай, а если вот так сбоку поглядеть, то не очень-то и заметно, что что-то не так», — прищурившись, прикинул Форсунков. «Если спросит, то просто скажи, свет не так падает». «Нет, Коля, даже не вздумай», — я решительно мотнул головой. «Не слушай Леху, у него самого наряды вне очереди были. Ты что ли тоже хочешь схлопотать? А что ему тогда делать?» Встрепенулся Форсунков. «Сдаваться завтра, взыскание все равно неизбежно, но так хоть меньше дадут. Оденься пока в полевую форму, да и все», — предложил я самое разумное решение. Вот только Овечкину от этого спокойнее не стало, понятное дело, ведь никому не хочется дождичек ногами отбивать на плацу, или картошку на камбузе чистить целыми днями без остановки все свободное время, пока мозоли не появятся на пальцах. Но делать было нечего, уже вечер и скоро отбой. Так что мы легли спать, и я долго не мог уснуть из-за того, что Колян ворочался на соседней койке, заставляя ее скрипеть. «Что, не спится?» — спросил я тихо. «Не», — вздохнул он тяжко. «У меня уже в голове крики Кузеванова и Гурова стоят. Да, приятного в этом мало, однако», — согласился я с ним. «Но если ты прямо все скажешь, то не думаю, что сильно разорется. Так что спи давай, а то завтра у нас много физухи, кросс с полной выкладкой и полоса препятствий, да стрельба, бодрым надо быть. Уж постараюсь уснуть, и я не знаю, как он, но я, не испытывая особого волнения перед завтрашним днем, довольно быстро провалился в сон, едва только глаза сомкнул. Вот и построение на следующий день. Мы, быстро облачившись в форму, снова выбежали на плац, где началась утренняя поверка. Кузеванов с важным видом осматривал строй, но его зоркий глаз вскоре остановился на Овечкине, и он вызвал его из строя. «Курсант Овечкин, что с вашей гимнастеркой?» – отчеканил старший лейтенант. Колян немного замешкался и от волнения выпалил. «Товарищ старший лейтенант, с гимнастеркой все в порядке. Это свет так падает. Эх, дурень, зря он это сказал, я ведь предупреждал». «Четыре наряда вне очереди», — огорошил его Кузеванов без промедления. «Заодно между мытьем отхожих мест все лампочки в казарме перемоите и на улице фонари тоже, чтобы свет всегда падал как надо», — ухмыльнулся Кузеванов. «Слушаюсь, товарищ старший лейтенант», — старался из последних сил не раскиснуть Колян. «Разрешите обратиться, что мне с гимнастеркой делать? Товарищу прапорщику Гурову об этом доложите, что свет в последнее время не так на вашу гимнастерку падает». «Думаю, он обрадуется», — Кузеванов хищно улыбнулся, и Овечкин совсем поник. Затем началась физическая зарядка и строевая подготовка. После занятий же я подошел к товарищу и похлопал его по плечу. «Держись, Коля, только сначала с сортиров начинай, а потом уже за лампочки принимайся. Говорят, лучше с самого поганого начинать, мол, так дела спорятся», — сказал я ему. «Звучит как издевка», — вздохнул он. «Овечкин, я же тебя предупреждал, сделал бы как я, то одним нарядом бы отделался и фонари бы не драил», — сказал я ему напрямик. «Тебя за язык никто не тянул, это все ты, Леха, виноват». Коля, словно разъяренный бык, покосился на Форсункова. «А я что, как лучше ведь хотел», — и Алексей тут же начал отступать. «Форсунков, а ну иди сюда, колобок недоделанный, Овечкин уже закатал рукава и понесся за ним, а мы с Рогозиным так и стояли, наблюдая, как Алеша удирает от Коляна по плацу. Форсункову еще хвостика спиралью не хватает и хрюкающих звуков, рассмеялся Пашка, и я вместе с ним. Однако нам с Рогозиным тоже вскоре стало не до смеха, на следующей неделе под раздачу попал уже Пашка. На строевой подготовке вместо того, чтобы повернуть по команде направо, он, как назло, запутался и повернул налево. Так что Рогозина за такое ждали наряды не лучше, чем у наших товарищей. И ладно бы, он просто картошку чистил или посуду мыл в столовой. Нет, бедолагу в первую неделю заставили бесцельно рыть глубокие ямы, а потом засыпать их обратно той же землей. Никакой цели, никакой логики. Потом он кирпичи таскал с одного места на другое и обратно. Ну хоть подкачается немного, думали мы. Еще противогазы ровно у всех расставлял, и его даже посреди ночи будили и проверяли тумбочку на наличие выдуманных предметов. В общем, за те несколько недель наказания он и старшекурсников повеселил, и командованию запомнился. А однажды, прогуливаясь вечером с товарищами по территории училища, мы обнаружили его на заднем дворе казармы. Рогозин стоял на коленях, сжимая в руках зубную щетку, словно последнюю надежду на спасение. «Рогозин, ты чем занимаешься?» – спросил я, хотя ответ был очевиден. «А ты догадайся, Семенов», – Паша горько усмехнулся. «Территорию подметаю зубной щеткой. Надеюсь до отбоя управиться, иначе еще нарядов вне очереди добавит». Он тяжело вздохнул, и в этом вздохе слышалась вся тяжесть курсантской доли. «Слушай, мы бы помогли», – Овечкин неловко потер затылок. «Но за тобой наблюдают старшекурсники, и тогда нас самих заставят неделями вкалывать. А как же делить все тяготы со своими товарищами в бою?» В голосе Паши звучало неподдельное возмущение. «Так у нас ведь здесь не фронт», – пожал плечами Коля. «И вообще, это закаляет характер. Спать будешь крепче от усталости». «Ага, как же я счастлив», – Рогозин всплеснул руками. «Просто не выразить словами эту радость, курсант Рогозин». И тут окрик младшего сержанта Деньцова прервал наш разговор. «А ну прекрати болтовню, у тебя время ограничено до отбоя, а мусора еще полно». Он не сдержал ехидного смешка, от которого Пашке, судя по его лицу, стало еще тоскливее. «Так точно, товарищ младший сержант», — отчеканил Рогозин, вскакивая по стойке смирно. «Есть работать». Мы двинулись дальше, чтобы не мешать ему. Правила были простые и жестоки: поможешь товарищу с наказанием, сам получишь наряд вне очереди. А нас четверо, и если каждый раз выручать друг друга, то все годы учебы проведем в нарядах. «Ну что, Семенов?» — Овечкин положил мне руку на плечо. «Ты у нас следующий на очереди. Мы все уже по первому наказанию отхватили. Значит, и тебе не избежать этой участи. Возможно, но ты лучше не каркай», — я решительно мотнул головой. «И вообще, что ты тут разгуливаешь? Тебе разве не пора фонари драить? Твои новые подружки-вороны на высоте уже заждались. Умеешь ты настроение испортить, Сенька», — вздохнул товарищ. «Пошел я на склад за тряпками. Бывайте». «Давай», — мы с Форсунковым помахали ему вслед. А я теперь надеялся продержаться как можно дольше без наказания и даже усмехался про себя. Возможно ли такое вообще в военном училище? Что ж, предстояло проверить. Временем позже. Время летело незаметно, и я, к собственному удивлению, начал привыкать к новой жизни. В моем времени училище казалось каторгой, я бредил спортом, мечтал о соревнованиях, а здесь все складывалось проще, хотя логика подсказывала обратное. Странное дело, будто я оказался именно там, где и должен был быть. Душа словно сбросила груз лет, помолодела. Очередное же утро началось с команды подъем. Все вскочили, кроме Дятлова, который дрых без задних ног после ночной самоволки. По крайней мере, он не застрял в форточке, как Форсунков неделю назад. Мы торопливо натягивали гимнастерки, заправляли койки по уставу, одеяло в три сложения, простыня натянута так, чтобы монета отскакивала. И надо же было именно сегодня товарищу Деньцову нагрянуть с проверкой. Он чиркнул спичкой и объявил: кто не успеет собраться, пока горит спичка, отправится в наряд вне очереди. Разумеется, Дятлова он заметил сразу. «Товарищ командир отделения», — доложил дневальный по роте, — «курсант Дятлов находится в постели». «Вижу», — оборвал Деньцов и кивнул старшекурснику. «Ведро воды, живо». Через минуту ледяная вода обрушилась на спящего. «Химическая тревога», — гаркнул Деньцов. Перепуганный Дятлов, с выпученными от ужаса глазами, судорожно зашарил в поисках противогаза, а казарма грохнула хохотом. Так что день начался со смеха, но продолжился тяготами практических занятий. Нас доставили на полигон, где под бдительным оком товарища старшего лейтенанта Кузеванова мы отрабатывали стрельбу. Сентябрьский ветерок пробирал до костей, гимнастерки уже не спасали от осенней прохлады. Мы с ребятами, как обычно, расположились рядом на огневом рубеже. Лежим на плащ-палатках, постреливаем. Вдруг слышу восторженный возглас Форсункова. «Попал, прямо в яблочко. Глядите, парни, быть такого не может», — покачал головой Паша. «Ты же мазила известный». «Он прав», — вздохнул Коля. «Это я в его мишень попал». «Так ты, выходит, тоже мазила?» — расхохотался Рогозин. «Да иди ты, дрищ», — огрызнулся Овечкин. «Я, в отличие от тебя, в центр попал. Так мишень-то не твоя, а какая разница?» — парировал Овечкин. «Все эти мишени — наши враги. Какая разница, кого я из них завалил?» «Сомнительный аргумент», — вмешался я. «А если это был не враг, а мирный житель, заложник, возможно?» «Ой, да ну вас!» — отмахнулся Коля, и мы продолжили стрельбу. «Зато теперь мне твой выстрел зачтут». «Хе-хе», — ухмыльнулся Форсунков. «Нашел чему радоваться», — недовольно поморщился Коля. А после короткого перерыва стрельбы возобновились. Мы уже все прицелились и произвели по выстрелу, а вот у Рогозина ничего не получалось. «Ребята, у меня что-то не стреляет, только не говорите, что я что-то сломал». Он побледнел, словно первый снег. «Меня же тогда Кузеванов приклада отведать заставит». «Паш», — легонько толкнул я его в плечо, — «предохранитель-то снять надо». «А, так я знаю, просто как-то упустил из виду сейчас», — смутился он. «Ну конечно, я только глаза закатил», но тут снова окликнул Рогозин. «Сень, а Сень все равно не стреляет. Дай-ка взглянуть на рожок», — попросил я. Оказалось, он вставил вместо боевого учебный магазин, оттого и не стреляло. «Что тут скажешь? Хорошо, хоть товарищ старший лейтенант этого не заметил. Зато он увидел другое, когда мы начали стрелять из автоматов стоя. Наш Рогозин из-за неправильно прижатого к плечу автомата опрокинулся навзничь от отдачи. И товарищ старший лейтенант Кузеванов с досадой хлопнул себя ладонью по лбу. «Рогозин, ты не курсант, а ходячее недоразумение», — рявкнул он на Пашку, а Овечкин с Форсунковым давились от смеха. «И только я помог бедолаге подняться. К счастью, со стрельбой вскоре закончили, и нас перевели к окопам с бруствером. Там нас обучали метанию учебных гранат по целям. После тренировки же предстояло сдать зачет, оценивалась техника броска, дальность, точность попадания и соблюдение мер безопасности. Мы все дисциплинированно ждали команды, тренируясь сначала на болванках, но вдруг к нам подбежал Форсунков с гранатой в руке. «Ребята, я чеку случайно выдернул. Что делать?» Он нервно улыбнулся, и мы с товарищами мгновенно отступили от него подальше, хоть граната и должна быть учебной, но мало ли что. Да и не факт, что учебная, кто знает откуда этот горе воин умудрился ее достать, ведь здесь и боевые есть неподалеку для проверки. Вообще с такими вещами надо быть осторожнее, не зря мы все действуем строго по команде и нам еще не давали команду брать снаряды. «Слушай, Лех, ты к нам лучше не приближайся», — предостерег его Овечкин. «Алеша, он и в Африке Алеша», — вздохнул Пашка, прячась за моей спиной. «По-хорошему, тебе нужно бросить ее в мишень, подальше от нас», — начал я, сохраняя хладнокровие. «Но для этого надо дождаться команды, чтобы всех предупредили и на полигоне точно никого не было. Только не дергайся и главное, не разжимай руку. Дыши ровно, все обойдется». Я тогда к товарищу старшему лейтенанту, с ужасом в глазах он помчался к Кузеванову. «Что ж, скоро я начну выражаться покрепче, а когда в армию снова попаду, то, наверное, опять перейду полностью на трехэтажный мат. Ох, и начнется сейчас». Вскоре раздалась команда граната. Затем прозвучал хлопок, мы все пригнулись, а вслед за хлопком мы оглохли от криков товарища старшего лейтенанта Кузеванова. Такого виртуозного владения русским языком я еще никогда в жизни не слышал. Форсунков, должно быть, от страха чуть сознание не потерял. И это при том, что, судя по звуку, граната и правда была учебная. Но кажется, Лехе все равно влетит. А нет, смотрю дальше, Леха бежит к нам целехонький, без гранаты, и штаны сухие. Только на глазах уже слезы наворачиваются. Он вцепился руками мне в плечо и выдохнул. «Прости, Сенька». «За что?» – недоумевал я. «Я товарищу старшему лейтенанту сказал от волнения, что…» Форсунков не успел договорить, и словно материализовавшийся из воздуха, появился сам товарищ старший лейтенант Кузеванов. Выглядел он зловеще, глаза метали молнии, казалось, готовые испепелить меня на месте. «Курсант Семенов», — рявкнул он, сверля меня взглядом, — «это ты Фарсункову сказал ко мне с гранатой бежать без предохранительной чеки? А если бы она была боевой, я, между прочим, ядрена вошь, еще пожить хочу. Ты об этом не подумал?» «Так точно, товарищ старший лейтенант, не подумал», — отчеканил я, внутренне проклиная Леху за его длинный язык. «А ты случайно на парашюте без парашюта не прыгал? А то соображаешь медленнее, чем 34-ка задним ходом ползет», — процедил Кузеванов сквозь зубы. «Никак нет, товарищ старший лейтенант. А что у вас сейчас на башках?» Его усы угрожающе шевелились, когда он указал на нас пальцем с обкусанным ногтем. «Пилотки, товарищ старший лейтенант. Пилотки, значит», — оскалился Кузеванов. «Снимите их к чертовой матери и выбросьте, пусть вам в них галки насрут. Зачем носить головной убор, если мозгов у вас ни у кого нет? Есть снять пилотки», — гаркнули мы в унисон и сдернули головные уборы. «Ядреный корень», — мотнул головой старший лейтенант, — «за какие грехи вы только мне достались», — сплюнул он себе под ноги. И дальше мы снова продолжили занятия, будто ничего не произошло. Только теперь мне уже влепили 5 суток наряда вне очереди, а Фарсункову – 7 суток. Не пронесло, как я не надеялся. Глава 7. Я уже свыкся с тем, что иногда у нас все шло не по плану в учебе, и что здесь царила железная дисциплина, при которой малейший промах мог лишить тебя законного отдыха. Но мы с товарищами справлялись с этими трудностями, и ритм такой жизни стал для нас обыденностью. Именно так в нас и закалялся характер. Однако ущемления от старшекурсников избежать не удалось. Это было ожидаемо, и я все гадал, когда же настанет этот момент. Случилось это спустя пару месяцев, когда второкурсники решили, что нам слишком вольготно живется и пора бы нас приструнить. Шли мы с товарищами по переходу корпуса в перерыве между занятиями, а навстречу, они, второкурсники, важные, с задранными подбородками, всего 3, рослые, с наглыми физиономиями. Один из них тут же припер к стенке нашего Пашку Рогозина. «Чего без дела шляетесь?» – процедил он. Рогозин же посмотрел на нас выпученными глазами, мол, «выручайте, братцы, мы не шляемся, а на занятия идем», – ответил я за Рогозина. «А он что, у вас не мой, за себя ответить не может?» – усмехнулся второй с заостренным подбородком. «Могу», – буркнул Паша, – «руку убери, я смотрю, ты, салага, субординацию совсем не соблюдаешь». Зловеще ухмыльнулся Дылда. «Для тебя я товарищ курсант, так что не тыкай». «Товарищ курсант, руку уберите», — вмешался Овечкин с серьезным лицом. «Значит так, салаги», — Дылда убрал руку. «Вы здесь никто и звать вас никак, должны слушаться старших, так что сегодня в свободное время явитесь к нам и начистите всем сапоги до блеска, а то мы малость устали». «С какой это стати мы должны это делать?» — Фарсунков развел руками. «О, жирный», — усмехнулся третий. «Сейчас все поясню, что ты должен делать и почему. Судя по твоей комплекции, у тебя угощений всегда вдоволь, вот их тоже нам принеси. Да пачку сигарет в военторге купи, и тогда мы тебе и твоим товарищам темную не устроим». «Вот-вот», — кивнул Дылда. «Можем вообще кого-то из вас насильно в самоволку утащить, и так до 4-го курса. Да и репутацию вам перед командованием славно подпортим. Так что решайте сами. По мне, так проще поделиться со старшими товарищами куревом и едой, чем вылететь отсюда с волчьим билетом. Гуляйте, салаги», — хмыкнул другой, и они, посмеиваясь, удалились в противоположную сторону. А мы с товарищами переглянулись, дело обстояло паршиво, но лично я на побегушках у этих хлыщей бегать не собирался. Либо они и вправду решили так нас эксплуатировать основательно, либо это проверка характера, хотят отсеять слабаков и выяснить, на кого можно давить. «И что, нам теперь им на сигареты всегда скидываться?» — Паша заговорил первым. «А бабушке я тогда что отправлять буду?» «Спокойно, никто скидываться не будет», — вздохнул я. «Надо подумать, как дать им отпор». «Отпор?» — вскинул брови Алеша, нервно поправляя ремень. «Они же тогда целую свору соберут и подкараулят нас в темном углу. И что мы потом командованию докладывать станем? Никаких ведь доказательств не будет. Во-первых, докладывать мы пока никому ничего не станем, нытиков и слабаков нигде не жалуют». Я задумчиво потер лоб, ощущая, как внутри закипает решимость. «А во-вторых, объединимся с нашими однокурсниками. Если хоть один из нас прогнется перед этими, считай, всех себя похороним. Тогда лучше в одиночку не ходить после отбоя, когда офицер расходится», — предложил Коля, понизив голос до шепота. «Верное решение», — кивнул я. «Ничего делать не будем, а в свободное время переговорим с нашими». Парни молча кивнули и двинулись на занятия, опаздывать было непозволительной роскошью. Но я заметил, как Рогозин и Форсунков нервно переглядываются, на их лицах читалось сомнение. Только Овечкин шагал с решительным видом, готовый дать отпор, хотя все мы понимали, чем это грозит. Кто знает, какую пакость мог устроить второй курс. Никому не хотелось вылететь из училища с волчьим билетом и испорченной характеристикой. Но и прогибаться было нельзя, либо мы отвоюем уважение к себе, либо... Нет, курсантами нас тогда назвать будет нельзя. И вечером в казарме товарищи попросили меня выступить перед сокурсниками. «Товарищи, разговор есть». Кашлянув в кулак, обратился я ко всем присутствующим. «Что стряслось, Семенов?» Насупился Дятлов, оторвавшись от чистки сапог. «Вопрос такой, к кому-нибудь еще старшекурсники с требованиями подкатывали?» Я говорил негромко, но твердо. «Нас вот заставляли сапоги им чистить и сигареты пачками таскать. Только я лично прогибаться не намерен. Раз уступишь, на шею сядут. Я часть покупок в военторге отдаю им», нехотя признался широколобый Петька Водонаев, глядя в пол. «Мне проблемы ни к чему. Отчислит, отец своими руками придушит. Отдавать каждый раз свои продукты, это по-твоему нормально?» Овечкин презрительно хмыкнул. «Мои продукты, мне и решать», угрюмо буркнул Водонаев, отворачиваясь. «Как знаешь, твое дело». У Коли брови взлетели вверх от возмущения. «Парни, предлагаю объединиться и держаться вместе». Я снова взял слово, обводя взглядом притихшую казарму. «Мы должны стоять друг за друга горой, как нас и учили. Будем передвигаться группами и не идти на поводу у старших. Или вы до четвертого курса хотите быть у них на побегушках? А если они нас подставят на практике или во время занятий?» — возразил Стасик Усачев, нервно теребя пуговицу. «Никто ведь нам на слово не поверит. Трусы», — еле слышно процедил Колька рядом со мной. Я ожидал такой реакции, и все же большинство оказалось на нашей стороне, что не могло не радовать. Теперь предстояло держать ухо востро и не дать себя сломать. Система была суровой, но мы были готовы бороться за свое место в ней. Вот и поговорили. Форсунков размял пальцы, издав сухой треск. «Время уже позднее, скоро отбой. Я в умывальную. Вы со мной?» — он накинул нас испытующим взглядом. «Мы же договорились не разделяться. Не то чтобы я трусил, но если они толпой прижмут. Идем». Я первым схватил полотенце и мыльницу с зубной щеткой. Драки в училище карались со всей строгостью устава, вплоть до отчисления. Но в нашем случае столкновение казалось неизбежным. Главное, не наносить серьезных увечий и не бить по лицу. Если проучим второкурсников, они жаловаться не побегут, не в их интересах. Мы скажем, что защищались. Но и нам нельзя выносить ссор из избы. Командование не должно узнать о стычке. Нам хуже в дальнейшем будет. В умывальной же пока было спокойно. Несколько курсантов заканчивали чистить зубы над раковинами и расходились. А Форсунков начал раздеваться, чтобы сходить в душ. Парни двинулись за ним, но я резко остановил их. «Стоп, один моется, остальные караулит. Иначе застанут врасплох, да еще и форму стащит. Будем потом голышом по казарме скакать». «Дело говоришь, Сенька», — кивнул Коля. И мы, не теряя времени, принялись чистить зубы. И тут, словно материализовавшись из сырого воздуха умывальной, появились второкурсники. На этот раз их было пятеро, и, заметив нас, они расплылись в самодовольных ухмылках. «Живее зубы чистите и марш сапоги нам натирать», — скомандовал один из них. «А сигареты-то достали?» — потер ладони дылда. Я спокойно перекрыл воду и обвел взглядом товарищей. Форсунков, успевший раздеться догола, напрягся и молниеносно обмотал бедра полотенцем. «Парни», — обратился я к своим ровным, почти будничным тоном, — «в голову не бьем, чтобы следов не оставалось». Второкурсники аж замерли, явно ошарашенные моими словами. Они переглянулись, словно проверяя, не послышалось ли им. Такой дерзости от молодых они явно не ожидали. Я же мысленно просчитывал тактику боя и наши шансы. У меня было преимущество, я занимался боксом, и даже в этом юном теле продолжал усердно тренироваться. Но весовая категория у меня здесь не тяжелая, а противников пятеро, значит, придется рассчитывать на товарищей. Овечкин — парень крепкий, с отличной физической подготовкой. Рогозин хоть и худощавый, но за время в училище обзавелся мускулатурой, да и приемы рукопашного боя мы уже изучаем на практике. Форсунков же — настоящий танк, и если ударит куда надо, кто своего добьется. Но характер у Рогозина и Форсункова, может, не самый отважный, однако они точно не трусы и не сдадутся, в этом я был уверен. Что ты там сказал? Недоверчиво подался вперед тип с острым подбородком. Товарищи курсанты, я мельком окинул их взором, мы не станем выполнять ваши требования. Это не входит в наши обязанности. Вы что, салаги, решили, что сможете нас одолеть? По его лбу пробежали глубокие морщины, когда он удивленно вздернул брови. Предлагаю проверить их на физподготовку. Его товарищ тут же закатал рукава. Ну все, драка неизбежна. Тот, что с острым подбородком, толкнул меня в грудь, и я чуть не поскользнулся, прижавшись к стене, а его дружки бросились на моих товарищей. Дылда занес кулак в сторону Лехи, но Форсунков в последний момент вспомнил прием из рукопашного боя и перенаправил энергию нападавшего в сторону. Дылда, потеряв равновесие, грохнулся на кафельный пол, а вот я оказался прижатым к стене сразу двумя противниками. Пришлось действовать молниеносно, поставил блок предплечьем и нанес одному из них удар в корпус. И мне удалось увернуться от встречной атаки, отскочив подальше, чтобы меня больше не зажимали. Затем принялся действовать по классической схеме, встретил одного из второкурсников точным ударом в грудь. Сразу отступил и добавил ему удар по корпусу. Оха, второкурсник, охнув и прохрипев, согнулся пополам. У салаги, смотрю, навыки есть, крикнул кто-то из противников. Видимо, имели в виду меня. Я же обернулся и заметил, как курсант с горбатым носом пытался прессовать Пашку. Он собрался достать его боковым ударом, но Рогозин не растерялся, применил захват из рукопашки и повалил соперника на пол, заломив руку. Но я отвлекся, на меня уже напирал второй. Я уклонился и провел серию ударов по корпусу. «Рогозин, Форсунков!» — крикнул я, заметив, что в этот момент положение товарищей начало ухудшаться. Второкурсники озверели и стали выкладываться против них на полную. «Встаньте спина к спине и прикрывайте друг друга. Не забывайте про подсечки, толчки в корпус и захваты». «Понял», — отозвался Алексей, и парни примкнули друг к другу спинами, словно примагнитились. У Овечкина же дела шли неплохо, он близко к себе никого не подпускал и работал не только руками, но и ногами бил умело. «Молодцы, ребята, не растерялись. Я не прогадал, не струсили. Отступать нам было некуда, это дело чести. Своеобразное боевое крещение в училище». И пока в голове мелькали эти мысли, один Верзилов вздумал провести мне подсечку. Но я не вчера родился, уйдя с линии атаки, я нанес ему двойной удар по корпусу. В этот момент вдали раздался свисток дежурного, скоро отбой, пойдут проверять душевые. Пришлось заканчивать с дракой. «Вам кранты», — ядовито прошипел Дылда, проводя большим пальцем по горлу. «Ходите теперь и оглядывайтесь. Вылетите отсюда, как пробки из бутылок шампанского. Товарищ курсант, если вы хотите что-то еще сказать, то лучше промолчите». Я посмотрел ему прямо в глаза, твердо и без тени сомнения. «Умнее поступите. Вот-вот, а то напугали ежа голым задом», — выпалил вдруг Овечкин, сжимая кулаки. Но второкурсники ничего больше не произнесли, лишь окинули нас испепеляющими взглядами и удалились, чеканя шаг по мокрому кафелю. «Слушайте, ребята, а мне это даже понравилось», — с неожиданным воодушевлением произнес Форсунков, стоявший позади нас. «Это, между прочим, была моя первая настоящая драка». Мы втроем обернулись к нему. Полотенце соскользнуло с его бедер, и он стоял нагишом, улыбаясь во весь рот, словно первоклассник, получивший пятерку. «Леха, прикройся», — усмехнулся Пашка, кивая на его наготу. «Для первого боя ты держался отлично», — одобрительно заметил я. «Не зря на рукопашном бою пот литрами проливаешь». «Да, братцы, то, что мы их сейчас уделали, это, конечно, дело», — Коля положил мне и Рогозину руки на плечи, понизив голос до полушепота. «Но они ведь отыграться захотят. Нас теперь подвох на каждом шагу подстерегать может». Само собой, я начал собирать мыльно-рыльные принадлежности, понимая, что помыться толком уже не успею до отбоя. Потому будем и дальше держаться вместе, как в строю. И глаза нужно держать открытыми даже на занятиях. «Значит, мы влипли?» «Да», — уныло поинтересовался Пашка, натягивая хлопчатобумажную майку. «Ну да, по полной программе», вздохнул я, застегивая пуговицы. «Но если выстоим, они должны нас зауважать. А если они совсем отпетые?» Я на секунду замолчал, подбирая слова. «Будем действовать по обстановке». Собрав свои вещи, мы направились в казарму. Завтра нас ждал непростой день, Предстояло увидеть, что второкурсники приготовят для нас в ответ. Временем позже, нас снова отправили на практические занятия на полигон, но, к нашему огорчению, там оказался и второй курс. Среди них некоторые уже щеголяли лычками младших сержантов, и одному, согласно уставу, даже разрешалось отдавать нам прямые указания во время обучения. Это Кузиванов так решил облегчить себе задачу, видите ли, мы ему все нервы вытрепали. Ясно было, что сегодня они знатно над нами поизмываются. Я почти не сомневался, что они в сговоре с нашими вчерашними противниками по душевой. Но если включить голову и не действовать сгоряча, все обойдется. В конце концов, сам Кузиванов тоже присутствовал на полигоне, так что еще посмотрим, кто кого подставит. Товарищи курсанты, а мы чего прохлаждаемся? Вскоре прицепился к нам младший сержант. Думаете, для вас задач не найдется? Никак нет, товарищ младший сержант. Гаркнули мы. Мы только что закончили стрельбу и ждем дальнейших указаний. Тогда вот вам мое указание, найти потерянную учебную мину в 5-м квадрате. Исполнять. Есть исполнять. Все ломанулись на поиски, но я притормозил своих товарищей. Мы так до ночи с этой миной провозимся, сказал я им. 5-й квадрат самый грязный, там после дождей все раскисло, форму потом не отстираешь. Думаешь, это подстава? Решили над нами подшутить? Почесал подбородок Пашка. Да, похоже, держат нас за дураков, кивнул я ребятам. Нам надо сначала проверить, а потом действовать. В смысле проверять, что предлагаешь? Глаза у Форсункова сузились. Надо подумать, я потер висок. Воцарилось молчание. Второкурсники же уже недовольно косились в нашу сторону. Наверное, собирались нас подгонять. Думают, когда мы все в грязи извозимся и форму не отстираем, то схлопочем наряды вне очереди. Ну уж нет, не на тех напали. Я с подобными приколами уже сталкивался. Тоже мне гении нашлись. Я придумал, щелкнув пальцами, я хитро улыбнулся. Стойте здесь и ничего не делайте. Я схожу проверю журнал учета боеприпасов у дежурного. Если там порядок, значит, никакой учебной мины нет. Либо дежурному кирдык за ошибку. А так, крышка будет этим ребятам, но мы их сдавать сразу не будем. Да и условия поставить не можем, они могут их не соблюсти. Зато покажем, что мы не лыком шиты. Это ты хорошо придумал, улыбнулся Овечкин. Махнув им рукой, я побежал на местный пост. Пробыл там недолго, как и предполагал, никакой мины не числилось. Но когда вернулся, этот младший сержант уже со своими сокурсниками наседал на моих товарищей. Вы что, оглохли? Или у вас сапоги вместо мозгов? Почему указания старшего по званию не исполняете? Чуть ли не рычал он на них. Товарищ младший сержант, вмешался я, выпрямившись по стойке смирно, нами была произведена сверка журнала боеприпасов, и все учебные мины в наличии, они на месте. Можем доложить об этом лично товарищу старшему лейтенанту Кузиванову. Лицо мое оставалось каменным, хотя внутри все так и рвалось к усмешке. Сдерживаться было мучительно трудно. У второкурсника физиономия от злости сперва побелела, словно мел, а затем стремительно налилась багровым. Он так яростно скрежетал зубами, что на мгновение мне почудилось, вот-вот бросится на нас с кулаками, но при всем честном народе такого себе позволить не мог. Не надо никому докладывать. Значит, ошибка вышла, процедил он, явно подавляя рвущиеся наружу крепкие выражения. Будет исполнено, товарищ младший сержант. Отчеканили мы в унисон, а второкурсники уже о чем-то перешептываясь, отошли подальше. Ясное дело, на этом не закончится, нутром чую, впереди нас ждет еще немало подобных подстав. Сенька, ты, голова. Коля же от радости встряхнул меня за плечи. Не расслабляйтесь, ребята, предостерег я. Экипировку держите при себе, а перед стрельбами всегда проверяйте оружие при Кузиванове. Нам могут специально вывести из строя автоматы или заставить нас отвечать за недостачу снаряжения. У них в запасе множество изощренных способов подставить нас перед командованием. У меня уже такое чувство, что кругом одни недруги, недовольно цыкнул языком Пашка. Пока так и есть, улыбнулся я, но скоро мы это изменим. Каким образом? Без тени веры в голосе спросил Форсунков, чей желудок предательски заурчал, возвещая о скором обеде. Мы заставим их понять, что мы, как кремень, главное, продержаться еще немного, а потом я выдвину им ультиматум. Ультиматум второкурсникам, товарищи уставились на меня, как на умалишенного. Ты что, рехнулся? Нам бы хоть как-то выжить, а ты о каком-то ультиматуме толкуешь. Узнаете все в свое время, просто доверьтесь мне», — подмигнул я. «Эта жизнь, как ни странно, начинала пробуждать во мне какой-то азарт, а нам потом точно хуже не станет», — Рогозин скорчил кислую физиономию. «Не станет», — успокоил я его. «Ой», — и сразу спохватился, — «а чего же мы стоим-то? Надо предупредить наших, что никакой мины нет». Мы бросились к пятому квадрату, а там, елки-палки, наши сокурсники все по пояс в грязи, будто свиньи в хлеву, а у Дятлова так и вовсе все лицо в земляной жиже. «Он что, эту мину искал, как кабан трюфели? Братцы, отбой!» — крикнул я, размахивая руками. «Нет никакой мины, ошибка вышла». Сокурсники, разумеется, разразились неуставными выражениями, сомневаюсь, успеют ли они отстирать и высушить обмундирование к следующему занятию, да и отстирается ли вообще. Впрочем, сегодня можно и в грязной форме походить, у нас практических занятий много, включая ночные. После ужина нас должны собрать и вывести в лес на учения по ночному ориентированию. Будем действовать группами, с выставлением оценок. Курсант Семенов. Но тут меня снова окликнул младший сержант, прерывая мои размышления. «Срочно доложите товарищу командиру Морозову, что в блоках питания радиолокационных станций перегорели предохранители. Также вышли из строя несколько электронных блоков системы управления огнем. Есть доложить о неисправностях, товарищ младший сержант», — отчеканил я и сделал вид, что устремился исполнять приказание. Однако сам я укрылся за громадой техники и решил с пользой потратить время, отжаться пару десятков раз. Для мышц полезно. Неужели этот сержант принимает меня за круглого дурака? Мог выбрать любого из курсантов, но указал именно на меня. Видимо, я их задел сильнее прочих. Оно и понятно, вчера осадил второкурсника, да так дерзко, что тот прикусил язык. Так что я уверен, никаких поломок нет и в помине. А вот если бы я сейчас действительно побеспокоил командира Морозова этой выдуманной историей, потом бы света белого не увидел. Сержант бы только плечами пожал, не было такого. А на мне бы отыгрались за то, что от важных дел командира отвлек. Нет уж, сейчас проведу время с пользой, а после сделаю вид, будто все передал, и посмотрю на физиономии второкурсников, когда они так и не дождутся разгневанного Морозова. Главное, продержаться хотя бы сегодня, а потом поговорить со старшаками по-серьезному. Глава 8. Время нового испытания неумолимо приближалось, я стоял в строю среди других курсантов, ожидая отправки на ночное ориентирование. Воздух был пропитан напряжением и запахом хвои. «Форсунков, подтяни ремень, что за разгильдяйство?» — рявкнул старший лейтенант Кузеванов, задумчиво поглаживая свои густые усы. И мой товарищ торопливо подтянул ремень, одергивая полевую форму. Рядом с ним переминался с ноги на ногу нервный Пашка, а чуть поодаль застыл Овечкин, невозмутимый, словно бронированная машина на параде. Вскоре нас погрузили в потрепанный ЗИЛ, и колонна тронулась в сторону леса. Я прижался к холодному борту машины, вслушиваясь в монотонный рокот двигателя и размышляя о своей удаче с товарищами. Хоть и считался среди них самым смекалистым, как-никак, 45 лет в прошлой жизни за плечами, и память не подводит, но без этих ребят служба стала бы невыносимой. Погруженный в размышления, я не заметил даже, как время пролетело. Грузовики, подпрыгивая на ухабах разбитой лесной дороги, вскоре остановились на опушке. Сумерки уже сгустились до черноты, и только звезды ярко мерцали на чистом небосводе. Я машинально отыскал полярную звезду и зафиксировал ее положение, привычка еще с прошлой учебы. «Товарищи курсанты!» — голос Кузеванова разрезал тишину. Он стоял перед нами, суровый силуэт, освещенный желтоватым светом фар грузовика. «Сегодня у вас практическое занятие по ночному ориентированию. Задача предельно ясна: пройти по маршруту, отмеченному на карте, и вернуться в исходную точку. И задача эта на время». Рядом с ним выстроились старшекурсники во главе с младшим сержантом Лосевым. Я заметил, как Лосев обменялся с ними многозначительными взглядами и ухмыльнулся. От этой ухмылки повеяло холодом. «Разбиваю вас на группы по 4 человека», — продолжал Кузеванов, сверяясь с планшетом. «Состав групп определяйте самостоятельно». Мы переглянулись с ребятами. «Редкая удача, что можем держаться вместе». Дальше нам выдали компасы, топографические карты, карманные фонарики и сухой паёк в характерных зеленых брикетах. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?» — спросил я, когда Кузеванов проходил мимо нашей группы. «Обращайтесь, курсант Семенов», — недовольно буркнул он, останавливаясь. «Разрешите узнать, с какой целью старшекурсники присутствуют на учениях. Они тоже будут проходить маршрут, они будут наблюдателями и помощниками, Семенов. Не задавайте лишних вопросов, отрезал он, отворачиваясь. И вскоре я заметил, как Лосев, проходя мимо нас, якобы случайно толкнул Леху плечом. Что-то здесь было нечисто. Когда же все приготовления завершились, Кузеванов скомандовал. По группам разойдись. Начинаем через 5 минут. Мы отошли в сторону, и я развернул карту, подсвечивая ее карманным фонариком. Смотрите, ребята, нам нужно пройти вот по этому маршруту. Я показал линию на карте. Сначала на север 2 километра, потом на восток километр, затем на юг и обратно к исходной точке. Давай проверим компас, предложил Колька, поправляя пилотку. Я достал компас и внимательно посмотрел на него. Что-то было не так, я поднял глаза к небу, нашел полярную звезду, а потом снова взглянул на компас. «Ребята, с компасом что-то неладно», — тихо произнес я. «Смотрите, по звездам север там», — я указал рукой, а компас показывает совершенно в другую сторону. «Может, он неисправен?» — предположил Пашка, нервно поправляя ремень сумки. «Нет», — я покачал головой. «Проверь свой». Все достали компасы, и результат был одинаков. В воздухе повисло тревожное предчувствие. «Это второкурсники», – процедил я сквозь зубы. «Размагнитили компасы или поднесли что-то металлическое. Хотят, чтобы мы заплутали в лесу. Что делать будем?» Леха нервно покосился на ухмыляющихся старшекурсников. «Сделаем вид, что идем по компасу, а сами будем ориентироваться по звездам», – ответил я твердо. «Ты уверен, Сенька?» – с сомнением протянул Пашка. «Как 2×2. Смотрите, полярная звезда всегда указывает на север. Она в созвездии Малой Медведицы, на конце ручки ковша. Сначала найдите Большую Медведицу, вон она, видите? Теперь мысленно проведите линию через 2 крайние звезды ковша и отложите 5 таких же расстояний, там и будет полярная». «Вижу», — выпалил Колька. «Тише ты», — осадил я его. «Теперь к делу. Делаем вид, что следуем компасу, но идем по звездам. Если полярная справа, значит, движемся на восток, если слева, на запад, если перед нами, на север, если за спиной, на юг». «Группа номер 1, приступить к выполнению задания», — раздалась команда Кузеванова. И мы демонстративно сверились с компасами и тронулись в путь, а Лосев с ухмылкой наблюдал за нами. «Ничего, посмотрим, кто будет смеяться последним. Мы специально не стали менять компасы. Покажем им, на что способны первокурсники». Лес стоял темный, но звезды хорошо просматривались сквозь оголенные ветви деревьев. Периодически мы делали вид, что сверяемся с компасом, но я неотрывно следил за положением полярной звезды. «Сенька, ты голова», — шептал Леха, когда мы одолели половину маршрута. «Без тебя сейчас плутали бы в чащобе, как последние неудачники». «Не расслабляйся», — оборвал я, — «нам еще возвращаться. Смотрите, теперь поворачиваем на восток». Мы продирались сквозь лес, преодолевая овраги и ручьи, перелезая через поваленные стволы. Я постоянно сверялся со звездным небом и мысленно отмечал наш путь на карте, словно штурман на боевом задании.